Как же много страхов, как же много мыслей, куда от них деваться, спасают только песни. И куча предрассудков делают лишь хуже. Ну хватит загоняться, все это лишь придумки, ты не мешай. Сам себе не усложняй, что все проблемы в голове. Все проблемы в голове. Не накручивай сам себе, все проблемы. Все может рухнуть, что строила так долго, всего лишь из-за страха, что не имеет толка. Ты ж сильная девчонка и лезла даже в бурю. Ну хватит загоняться, вдохни же полной грудью. Ты не мешай сам себе, не усложняй. Все это лишь придумки, ты должен сам себе помочь. Все эти проблемы только в голове. Зачем тебе они, зачем они тебе? Эти проблемы только в голове.